Республика Чили. Пустыня Атакама. Самое безжизненное и сухое место на нашей планете на протяжении 15 тысячелетий. В этом районе нет ни животных, ни насекомых, ни растений. В 1979 году здесь были обнаружены гигантские изображения людей, загадочных существ и необычных геометрических композиций. Геоглифы. Узоры или рисунки, специально нанесенные на Землю. Возраст этой таинственной галереи — 5000 лет. Среди древних картин особо выделялась 100-метровая фигура колдуна с шестиугольной головой, увенчанной короной с 4 длинными перьями. В руках странные предметы, внешне напоминающие пульты управления. От висков и щек жреца отходили 8 параллельных линий. Что это? Символы связи жреца с солнцем или владения тайными знаниями? Рядом с колдуном были найдены еще несколько древних изображений. Прямоугольные люди с огромными головами. У одного из них вместо носа — хобот слона. Дальше располагались целые композиции геоглифов. Прямоугольники и квадраты, ромбы и круги, стрелы и мальтийские кресты. Ученые утверждают, что геоглифы Атакамы могут быть формой записи редких астрономических явлений — затмения Солнца или парада планет. Но тогда кто автор этих загадочных рисунков? Неужели это тотемы индейцев? Что аборигены Южной Америки делали в пустыне Атакама 5000 лет назад? В месте, где выжить практически невозможно. Почему древнюю галерею не уничтожили многочисленные бури? Ведь узоры нанесены на очень мягкий материал – песчаник. Его без труда можно раскрошить в руке. Сегодня в музеях Чили находится несколько сот фотографий загадочных изображений пустыни Атакама. Древние рисунки тщательно изучают, пытаясь понять их предназначение. Пока безрезультатно. Тайное и неизведанное.